Утро пятого дня беды. Очень хочу пнуть того, кто меня тормошит. Из-за мешка получается нелепо. Тормошащий хихикает и увещевает меня, что это я так всех подниму. А этого делать не стоит, неправильно поймут. Николаич, ранняя пташка. Разлепляю веки. Вию хорошо было. У него этой тяжелой работой занималась куча помогателей, а я все сам да сам. Николаич уже одет и собран. Приходится и мне подтягиваться. Натягиваю штаны и рубашку. Дрыхнем мы по-барски, в белье. Благо конвертов вкладышей в мешок у Николаича оказался немалый запас. Пытаюсь выведать, что случилось. Оказывается, прибыли два катера из Кронштадта. Званцев сообщил, что для нас есть груз. Он уже нас ждет. Потребно два человека. Из них один командир, а другой доктор. Для приемки. Ну, за подарками-то я всегда готов. Подхватываемся и двигаем. Из зала на первом этаже высовывается уже одетая и причесанная Дарья. Предлагает выпить кофе. Пахнет вкусно, но сначала подарки. Когда она, интересно, спит? Как особо женского пола, она устроилась в маленькой комнатке за складом. В тюрьму ей идти не захотелось. Хотя жены Николаевича Ильяса отозвались о тюрьме, как о самом безопасном месте в Петропавловке. Днем они приходят сюда, а на ночь возвращаются в тюрьму. Какой-то боливийский порядок, правда. Званцев нетерпеливо вышагивает между двух баулов, стоящих на берегу у пристани. Один какой-то прорезиненный, другой опять же здоровучая китайская сумка для челноков. В виде сюрприза перед сумками, опираясь на сошки, стоит залихватского вида ручной пулемет. Очень знакомый, но сходу не припомнить. «Ого, РПД!» — восклицает Николаич, и мне становится немного стыдно. «Ну, разумеется, РПД, только без банки снизу. В руках такую штуковину мне держать не доводилось, но слыхивал много хорошего, и вид у нее характерный». «Точно так. Как насчет угостить кофе?» «А на катерах не угостили?» «Угощали, но кофе у них плоховатый, а у вас лучше. Тогда приглашаем. Дотащить поможете?» «От чего не помочь?» «Тащите недалеко, но в запрел. Хоть Николаевич и помогал. Его мешок куда легче, чем моя сума. Расположившись на складе, с удовольствием пьем кофе. Дарья Ивановна не поскупилась, и кофе действительно будет у нас окончательно. Званцев, судя по мешкам под глазами, вообще не спал. Не мудрено. Залезаем в подарочные мешки. У меня почти вся сумка – пластиковые баночки с витаминами. В основном аэровит. Хороший комплекс. Только вот по сроку годности почти на излете. Ничего, вполне успеем употребить. Весна, время паршивое. У всех авитаминоз, потому ползают, как осенние мухи. Как минимум, постоянному составу раздать. Надо еще пересчитать, сколько получается. Может, и на беженцев хватит. Не отходя от мешка, вручают три баночки присутствующим, вежливо берут. После коротенькой лекции о весеннем авитаминозе пробуждается некоторый интерес. Задолбаюсь я так всех уговаривать. Впрочем, народ у нас такой. К своему здоровью относится наплевательски. Вот курить по пачке в день – это гораздо, а витаминки лопать как-то скучно. Потом зато требуют от лекаря, чтобы он в одночасье вернул молодость и здоровье. Кроме витаминов, еще треть сумки – аккурат то, что ходово идет в медпункте. Со сроками там вообще беда, это уже списанное. Ну да мы тут не гордые. Если это не фальсификат, а такого в последнее время на рынке была пятая часть, то действует. Ну если не действует, то эффект плацебо никто не отменял. На дне неожиданный презентик – две пилы. Одна для ампутации конечностей, другая гибкая, для черепных костей. И коловорот для проделанных компрессионных отверстий при кровоизлиянии в голову. Таких древних коловоротов я в жизни не видал. Но тут же записка от Валентины. Пишет, что по ее мнению, идея о превентивной ампутации разумна. Потому коллеги скинулись инструментарием. Инструменты для работы с черепными костями. В связи с тем, что в весеннее время учащается поражаемость инфарктами и инсультами. Но это понятно, при инсульте их прям спасает. В Питере такое было заметно, когда в определенные дни вдруг валом валились инсультники и инфарктники, что и грустно, и смешно. Были подскоки такового в дни, когда девушки массово переходили на летнюю одежду. Им, видите ли, сами хвастаться обнаженными, а у мужиков кровеносная система не выдерживает вида открытых ляжек и сисек в декольте. А вот чего они аспирина накидали, как профилактика тромбозов, ясненько. Ну что ж, славно. Надо будет выгрузить половину для медпункта. К слову, надо быть там и стерилизатор поставить. И этот инструментарий продезинфицировать, на всякий случай. Жалко, что забыл все уже. Надо освежить в памяти. А что у Николаича? Николаич сурово копается в бездонном мешке и вытягивает разные предметы, складывая их кучками, рядками и горками. Званцев, как дремлющий кот, подтягивает, не торопясь, третью чашку кофе. Дарья Ивановна витрину раскулачила. Чашка-то с видами Петропавловки. Но я уверен, что хитрый КАП-3 успевает оценить и нашу мимику, и телодвижение, и обстановку не только в зале, но и метров на 50 вокруг, вверх и даже вниз. Я вижу банки магазинов КРПД. Всего числом 4. Пулеметные черные ленты внутри, хвостики торчат. Рядом в навалку штабельками 3 разного вида картонно-металлические цилиндры, явно сигнальные ракеты. Доводилось с такими бухать. 3 непонятного вида металлических цилиндрических детали. 6 пистолетов ПМ с запасными обоймами, с красно-коричневыми щечками на рукоятках. 6 старинного вида индивидуальных раций. Коробка с патронами к ПМ. Куча каких-то невнятных вида тряпок с лямками. Пара десятков железных магазинов к АК. Какие-то коробочки. А что это за цилиндрики? Не утерпев, задаю идиотский вопрос. ПБС, прибор бесшумной стрельбы для АК, отвечает Званцев. А ПМы зачем? Пригодятся, буртит Николаевич, разбираясь с разнокалиберными коробочками. К слову, эти ПМы производства 1965-69 года, между прочим. И что это означает? То, что до начала 70-х годов ПМ выполнялся очень качественно, с ресурсом 50 тысяч выстрелов. После качество снизилось, а с 80-х уже паршивое качество стало. Эти пистолеты из крепышей, между прочим, они уже сняты с консервации. Учитывая обстановку, Змеев организовал пункт расконсервирования. Получается так, что мы запаримся из этих пистолетов стрелять. Ага, именно так. А это что за ракеты? Скраю РПСП-40. 40-миллиметровый реактивный сигнальный патрон красного огня. Он действительно с парашютом. Стрелять лучше с упора. Единственная проблема при длительном хранении может давать сбой при запуске в виде отклонения от запланированной траектории. Поэтому слегка надо обколотить его перед пуском. И у них уже срок годности вышел. Тем не менее, они в рабочем состоянии. Раньше делали вещи прочные и качественно. А это разгрузки странные какие-то. Да, лифчики. Странные, но просто самодельные. На первое время сгодятся. Рассчитано на 4 магазина КК, сбоку открытая кобура под ПМ, карман под ИПП, карман под ракету и карман для всякой мерхлюндии. Примерьте пока. Примеряю лифчик. Крест-накрест лямки на плече, какая-то подвязка на поясе. Материал брезент вроде. Сшито все грубовато, но прочно. Ощущение дурацкое, словно одел передник. Николаевич протягивает ПМ, обойму к нему и пару коробочек с патронами. Так у меня ж вроде с ТТ есть. Из ТТ доводилось стрелять? Пока нет. А из ПМ? Из него стрелял. Вот и держите. Получается так, что ПМ тут как бы не у всех. А это выходит как знак отличия. Вот пусть у вас и будет. Еще один. Овчинникову отнесите. Как презент от разведки с медициной. А насчет остальных какие виды? Один себе. Мне он лучше по руке, чем ТТ. Остальные под ноготь. И пусть пока полежат. У меня медсестра его просила. Вроде как умеет пользоваться. Это которая там спит в медпункте? Сегодня ее с собой берете. Но она вроде как самая боевая. Получается так. Раз боевая с нами пойдет, то лучше, чтобы знакомое оружие у нее было, а то засандалит кому из нас спину. Николаевич выбирает еще пару ПМов с соответствующим гарниром. Потом выдает мне ракету из средней кучки. Патрон сигнальный, ночного и дневного действия. Принцип действия у них тот же, что и у ракет. Патрон приводится в действие выдергиванием запального шнура. Только необходимо помнить, расположение пускового шнура в сигнальном патроне противоположно, не как у ракеты. То есть сигнал срабатывает в ту же сторону, куда дергается шнур. Если об этом забыть и выдернуть шнур не от себя, а по ракетной привычке к себе, можно сильно обсмолить руки. Хорошо, запомню. Тут только огонь? А почитать инструкцию? С одной стороны фальшфайр, с другой цветной дым. А из корпуса после использования хорошо делать соломку на выезд. С одной стороны соль засыпаешь, а с другой перец. Ну нифига себе. Ага, вот так-то вот. А в третьей кучке что? Ракета сигнала «Бесы» парашютная шлюпочная РБ-40Ш. Но ее только на открытой местности использовать. Звездочка белого огня, но надолго. В темное время и как подсветка годится, и видна издалека. Ясненько. Кстати, Дарья Ивановна, а у вас есть подсолнечное масло? Или другое растительное? Конечно, И оливковое есть, и подсолнечное, и рапсовое. А вы что хотели? Неплохо бы для нашей компании в день по столовой ложке употреблять. Того же оливкового, например. Чтобы витамины усваивались, да? И это тоже. Но в первую очередь, как бы выразиться поделикатней. Вы имеете в виду от запоров для нормализации пищеварения, да? Точно. Разумеется, если не будут сопротивляться, то совершенно без вопросов. Получается так, что ложку масла в день и пасту давить не надо. Да только масло должно быть растительным. Тогда ясно, не откажутся. Тогда я сейчас в медпункт и к Овчинникову. Операция когда начинается? Сразу после утреннего совещания. Без завтрака? Потом позавтракаем, голодные злее будем. Но вы же можете позавтракать до операции, да? Думаю, что не стоит. Мне кажется, что большая опасность получить пулю от кого-то, чем нарваться на зомби. Холодно сегодня. Набиваю сумму для медпункта. Неожиданно нахожу еще пакет. Зажимы, набор кривых хирургических игл, и к ним кигут и шелк. Неплохо, очень неплохо. О, и спирт есть. Странно, что сразу не заметил. Навьютившись, вылезаю на площадь. Мокрый ветер с наслаждением залепляет мне физиономию здоровенными хлопьями снега. Весна на дворе. Надежда Николаевна, медсестра с ТТ на боку, уже выслушивает какую-то женщину. Судя по спокойным лицам, разговор либо за жизнь, либо о каком-нибудь пустяке, который сам по себе не что иное, как повод просто излить душу слушающему тебя человеку. Например, той же медсестре. Мое появление с сумкой нарушает идиллию. Пациентка прощается, и мы переходим к делу. Информацию о том, что она сегодня участвует в определенном боевом мероприятии, медсестра воспринимает совершенно спокойно, только спрашивает, когда быть готовой. ПМ вызывает у нее неподдельную радость. А так и не стрелявший ТТ она просит оставить ей. Та медсестричка, что живет в кавалере, тоже на Надежду глядя попросила оружие. Говорит, стреляла раньше. А если что, так муж научит. Он из службы безопасности заповедника. А сейчас в гарнизоне. Даю согласие. Потому как у меня на эту Надежду расчет как на старшую медсестру. Надо только глянуть, как она сегодня будет себя вести. Выгружаю на стол принесенное добро. Она на полном автомате тут же начинает пересчитывать и готовить ведомость. Работает привычно и ловко. Определенно, не просто медсестрой была, хоть достаточно молодая вроде. Останавливаю ее. Прошу вызвать на себя подмену и готовиться к десантной деятельности. Подменщицу прошу сориентироваться на то, что и надо будет выдавать витамины по командам. Овчинников уже на месте. Похоже, я вперся на какое-то хозсовещание с артмузейскими. Приветствую отставников и вручаю от лица медслужбы и разведки ПМ, обойму и патроны, как до этого медсестре. Получаю спасибо от лица службы и двигаю обратно. Похоже, что только-только успею собраться. Наши уже готовятся к выходу, набивают рожки, подгоняют нелепые лифчики и упаковывают на них всякое полезное добро. Снайпера уже, как я вижу, возятся с АК, и на концах стволов приделаны глушители ППС. Остальные, как и я сам, с ППСами. Николаич почему-то для себя выбрал ППШ. Копается, снаряжает диск. Пара снаряженных уже лежит рядом. Замечаю, что Дима, опер, остался с ТТ. Видно, на ПМ Николаич и впрямь лапу наложил. Настроение у всех слегка взвинченное. Оно, конечно, и не бой в полном смысле этого слова, но если попрут на нас все покойники, толпящиеся на Невском и Дворцовой, солоно нам придется. Крутящийся тут же Демидов, великий набиватель, как его вчера нарекли за подвиги по снаряжению рожков, конючит, чтобы ему дали какой-нибудь ствол. Но Николаич суров. Дело ему найдется, а вот оружие он получит только после обучения. Сегодня Андрей как раз начнет это, после работы и отдыха. Просматриваю свою сумку, добавляю зажимы, рассматриваю пилу для ампутации, но не беру ее с собой. Не готов, пока не готов. Проверяю еще раз снаряжение. Рожки, обоймы к пистолету. Вроде все взял. Остальные тоже собрались. «Двинули», — командует Николаич. На мокром заборе ворона усралась. «Погода же раз, два, три, пять», — моментально комментирует известным стихом сегодняшней осадки, попавший ему в физиономию Владимир. Остальные молча соглашаются. Мы с Николаичем двигаем к гауптвахте. Остальные тащатся на лед. Там уже идет посадка на катера. Заодно будет доп-инструктаж от мариманов. Чертов Званцев так и не дал патронов к АКБ, и снайпера пошли пустые. По словам КАП-3, патроны они получат на катерах. Часть мариманов тоже с такими же автоматами. В помещении штаба крепости нервозность висит в воздухе. Приходящим тут же раздают неплохо состряпанные схемки операции. причем уже заламинированной. Отлично. Сразу видно, что где и кто куда. Овчинников просит всех очень кратко. Ну раз кратко, то сообщаю, что медпункт заработал в практически круглосуточном режиме. Поступили витамины, и потому прошу начслужбу забрать для своих служивых соответственное количество, потому как весна у всех, и так витаминоз и цинга там ни к чему. Николаич докладывает, что вчера в Кронштадте опробованный новый метод упокоения зомби катались, дескать, как Ахилл, волочащий за колесницы Гектора. Вот зомби и набежали. Всего отстреляли 5889 зомби. Пал Ильич тоже кратенько сообщает, что вчера оставалось в крепости 2756 человек. Пришло за день, уже по льду, 336. Вывезено в Кронштадт 222. Всего сейчас в крепости 2870 человек. Вопрос питания не так остро стоит, в связи с чем решено эвакуировать людей с летучего голландца. Там уже пришли зомби, и пару из них пришлось при эвакуации застрелить. Встает другой вопрос. Люди приходят как бы тещи на блины, без ничего. Потребуется искать одежду. Майор Ночвор, пулемет Горюнова, показал себя в стрельбе нормально. Начинается реставрация 4 ручных пулеметов. Горюнов передан гарнизону. У Михайлова умерло 19 в карантине. Новых туда направлено 33. Была пьяная драка ночью. Зачинщиков выкинули за ворота. Тут же протрезвели. Сегодня отправлены мести территорию. Суров Михайлов, суров. Начарт сообщил, что в гарнизоне все без изменений. Группа в десанте выделена и проинструктирована. Новый пулемет поставлен на Азотов бастион. В связи с проведением десантной операции, отчет о неудачной зачистке зоопарка вместе с выводами будет предоставлен завтра. Потери 2 человека. Замком по морде информировал о данных разведки. По его словам, зомби с Сенатской площади оттянулись к Исаакиевскому собору. И там на Сенатской сейчас считаны единицы. Потому он предлагает в изменении первоначального плана высадку произвести тихо, без шумовых и световых эффектов, прямо по Петровскому спуску и по плану. Второе, высадить сначала именно группы там с целью максимально быстрого возведения заграждений, прикрывающего Петровский спуск. При этом заграждение будет поставлено гораздо быстрее, и более опасная работа на ограждении Дворцовой пристани будет уже проводиться большими силами, что повысит результативность. Сапер Алексей Сергеевич соглашается с предложением. Если дать возможность получить дополнительную пристань, тем лучше. Заграждение с 38 метров придется тянуть всего на 23 метра дальше, а выгода прямая. Материалов с запасом, так что двойной бригадой сделают быстрее, чем одиночной изначальной 38 метров. Комендант минуту думает и соглашается на проведение плана номер 2. То есть мы не высаживаемся одновременно и широким фронтом, а сначала укрепляем западный участок, потом двигаемся по набережной и общими усилиями ставим восточный, дворцовый. Эффектов световых, правда, все равно не избежать, но зато если что будет сэкономлено, останется в крепости. И смотрит на Званцева, тот согласно кивает. Тогда по коням, то есть по корыцам. Вот, выдали ламинированные схемы, даже не подтереться, ну да ладно. Выкатываемся на лед, нас ждут хивусы и их катер от МЧС. Грузимся вместе с мужиками из гарнизона. Ильяса и Андрея не видно. Оказывается, они вместе с мариманами, теми, что с АКБ уже на месте и отстреливают зомби с места высадки. Нас предупреждает о нежелательной стрельбе по окнам жилых домов и школ, и особенно о том, что нельзя стрелять по воротам, в западной арке Адмиралтейства. Там уже скопились курсанты. Перед нами должны высадиться моряки из группы «Сенат», но на их катерах сейчас развлекаются снайпера, а те катера, что свободны, не смогут подойти у пристани, у них осадка больше. Николаич неожиданно усмехается мне и на ухо шепчет. «Не расслабляйся, доктор, но я давно заметил, если в начале операции бардак, то дальше идет нормально, а если в начале все по часам, кончается бардаком. Но бардак вообще-то самоокупаемое учреждение, приносящее доход, где четкое руководство. Все получают удовольствие и с радостью его посещают. На мой взгляд, лучше в этом использовать термин «бедлам». Николаич пару секунд на меня смотрит, потом говорит, если с такой точки зрения смотреть, то получается так, пусть будет бедлам. А медсестра уже в хивусе. Маленькая флотилия проскакивает по разведенным дворцовым мостом. Замечаю, что стоявшие на лестнице, ведущие в силовое отделение зомби, уже лежат мешками на ступеньках и на площадке. Проскочив вдоль Адмиралтейской набережной, видим оба катера, почти неподвижно стоящих напротив Петровской пристани. Вблизи заметно, что на каждом по 4 мужика с бесшумными АКБ. Узнаю Андрея, а Ильяса что-то не вижу. Когда проходим рядом, слышны только легкие хлопки и лязг механизма автомата. Хивусы не без элегантности пристают к гранитному спуску. Выходим проще, чем из трамвая. Приходится пригибаться, потому что снайпера еще стреляет. Но через несколько секунд буквально Николаич командует: «Пошли!», а катера сдвигаются в сторону Дворцового моста. Но вот мы на Адмиралтейской набережной. Ни одного неупокоенного не видим. Набережная метров на 200 пустынна. На ней много машин, некоторые перевернуты, те, которые я вижу, мятые, с битыми фарами и фонарями. Уже привычные кучи тряпья, из которых торчат синевато-бледные кисти рук и нелепо яркие кроссовки или темные башмаки, или женские сапожки лежат, но весьма не густо. Странно, но почему-то у мертвецов редко видны лица, а вот какие-нибудь кислотные кроссовки заметны сразу. Володя засекает одинокого зомби, неподвижно стоящего у павильончика на набережной. Держим его под прицелом, но пока не хотим шуметь. За спиной на набережной раздается какое-то шмяканье, а потом длинный скрежет. Оглядываюсь. Треска с баржей изволили пришвартоваться. На баржу навалено груза метра на 3 в высоту. Как ни потопло, не ясно. Вторым рядом к буксиру, прижав его плотнее к пристани, встал катер с моряками. И они ловко перебегают с катера на буксир, с буксира на пристань. Тут же начинают таскать странно знакомые квадраты и прямоугольники. Это ж строительные леса, точно. Продвигаемся первой тройкой к арке, остальные на месте с медпунктом. Последним из катера спускается седой сапер. Катер тут же отваливает в сторону и уходит к Петропавловке. А его место занимает другой. Николаич с Сергеем и Димой опером подбегают к воротам арки. Туда же кидаются несколько моряков. Ворота начинают открываться. Надеюсь, у курсантов хватит терпения не выкатывать толпой. Терпения им не хватило. Выбегает черным горохом человек 40. Наша тройка тут же теряется в этом потоке. Ну и шумят, конечно. Правда, пара минут восторга им хватает. И они дружно начинают таскать груз с баржи и буксира. Прибывший катер сгружает еще мариманов. На нем же прибывший Званцев. Ему удается худно-бедно урегулировать процесс. Несколько моряков с ППШ встают с жидкой цепью лицом к Сенатской площади. Мы цепочкой перекрываем набережную с другой стороны этой арки. Вовка наконец-то добирается до мертвяка у павильона. Больше пока цели не видно. Возможно, это потому, что снег валит уже не хлопьями, а пластами. Народ все прибывает и прибывает. У курсантов оказывается с десяток АК-74. И теперь они под нашим прикрытием набивают рожки из снятых с последнего катера цинков. Николаич пообещал им, что утопит любого, кто начнет пальбу без приказа. Хотели, видно, ответить, но сдержались. Прямо у нас на глазах лихо лепит конструкцию. Это действительно строительные леса. Их сейчас собирают на высоту почти 2 этажей. Сначала получалось не так, чтоб хорошо. Потом, наконец, прибыли непосредственно саперы, и непродуктивный морской энтузиазм сменился четкой сборкой. Со стороны Сенатской площади каркас лесов прикрывают щитами из рифленого железа. Получается довольно изящно. Разве что парусность большая, как бы не сдула эту стену, вон как щиты качает. Но сапер свое дело знает, и когда только стенка становится сплошняком, стоит она прочно, не болтаясь на ветру. Замечаю расщалки и то, что похоже к асфальту леса прикрепили. В общем, быстро, изящно и красиво. Цепочка стрелков перебирается на помост сверху лесов. Над внешними щитами они торчат по плечи. Последние щиты почему-то не крепят. А, понятно, с баржи начинают таскать колючую проволоку. Ягоза, кажется, ее называют. Довольно шустро протягивают 3 ряда перед стенкой. Потом все забираются внутрь и задвигают щиты, закрепляют. Вроде как все в порядке. К нам добираются Ильяс и Андрей. Ильяс шипит и чертыхается на 5, по-моему, языках. Во всяком случае, получается цветисто, но совершенно непонятно. Словно соловей поет. Андрей, как всегда, невозмутим. И тащит в руках почти полный цинк патронов. Садятся рядом. Демидов тут же начинает набивку магазинов патронами, в которых есть что-то странное. Какие-то они обычно медно-красные, с красным лаковым пояском, герметизирующим пулю в гильзе. Но вот носик пули раскрашен незнакомо. Двухцветно-черный нос, а ниже зелено-синяя полоска. Это что, ККБ? Они самые, 762УС. А че Ильяс бесится? А ему в спину со всей дури рамой от лесов долбанули, когда мы через баржу перебирались. Тогда понятно. Готовы? Еще нет, сейчас магазины набьем. Подходит Званцев, а с ним еще пара офицеров того же ранга. Один предлагает быстро продвинуться к восточной арке. Похоже, что Званцев собирается остужать пыл, выбравшихся наконец из осады товарищей, старым анекдотом про быка, который медленно-медленно спускается с холма, но передумывает, смотрит на них внимательно и говорит: «Основная задача – поставить без потерь заграждение к дворцовой пристани, а быстро только кошки родятся, сейчас флотские снайпера начнут продвигаться по набережной, а разведка почистит все в жилом квартале и без свалки. Ребята насиделись, мы их тогда сейчас отправим чистить помещение внутри Адмиралтейства, там еще есть мертвецы. Ни в коем разе, точно будут потери. Так что ж нам, сидеть опять руки сложа?» «Пока да, и уймите, ребят, а что, что-то развеселились, операция еще не закончена. Есть, товарищ начальник». Моряки с бешунками выстраиваются в шеренгу. Сзади них Михайловский подпирают. На нашу артель выпадает задача пройти внутрь квартала, зачистив Черноморский, Керченский и Азовский переулки. Тяжелое место. Дворы, закутки, какие-то сараюшки, построенные еще при Меньшикове, наверное. Зомби тут же немного оказалось, до сотни. Ну и медленные они были. Один меня пугал сильно. Я не думал, что эта куча мусора, занесенная снегом, скрывает в себе и сидящего человека. Засек, когда он стал шевелиться и протянул руки. Сгоряча забабахал 4 патрона туда, где должна была быть голова. Попал, вероятно, потому как руки безвольно упали вниз, и куча мусора как-то смякла. Одновременно с нами двигались и мариманы, чуть-чуть отставая, чтобы не вылезти под пули наших бесшумников. Один раз у них вспыхнула заполошная пальба очередями из ППС, но медика никто не звал, так что я подумал, что все в порядке. Николаевич прокорректировал наше движение внутри квартала с движением группы по набережной, по той самой допотопной рации, что сегодня нам привезли из Кронштадта. Получалось вполне нормально, правда и расстояние было всего ничего. Людей в окнах видели пару раз. Тетка открыла окно и попросила выпустить их. На лестнице стоят эти. Велели потерпеть, зачистка домов пока не в наших задачах. Предупредил о том, что выходим на набережную. Аккуратно вышли. Мариманы странно себя ведут. То и дело встают на коленку и смотрят под стоящие машины. Спросил их, в чем дело. Оказывается, зомби прячутся под машинами от снега, что ли. Один такой и уцапал за портки центрального снайпера. Тот так визгнул от неожиданности, что теперь ему долго будет вспоминаться. Шарахнулся в сторону, выдернув мертвяка из-под машины, как морковку с грядки. Тут-то Михайловские оттянулись. Эту пальбу мы и слышали. Удивительно, но несмотря на все рикошеты, никого живого не зацепило. Интересно выходит, зомби стали прятаться и маскироваться? Прошу показать этого ловкача. Отходим чуток назад. Николаич тут же, да и Дмитрий пошел. Из-под помятой десятки торчит по пояс грязнючий труп. Автоматчики влепили в него не менее 50 пуль. Примерившись, тяну его из-под машины, выбрав для тяги более-менее чистый кусок рукава, но без натуги вылезает полностью. «Бампер, перелом», — заявляет Дмитрич. «Да, у мужичка перебиты голени, в типовом месте. Именно как обычно ломает ноги пешеходу, наскочившему на него автомобиль. Ноги вместе перелома изогнуты под углом, и ступни в носках вывернуты. Значит, мужика сбили, и потому он оказался под машиной. Или все же сам залез. Есть о чем подумать. И тот в куче мусора случайно или прятался?» «Несколько лет назад в Купчино, в подземном переходе к метро, так бомж помер», — говорит Саша. «В первый же день с него куртку сняли, а потом как-то вокруг него складывался мусор. Когда через неделю его наконец увезли, из кучи мусора только носки ботинок торчали». «Да врешь, небось. Честное слово, неделю лежал. И народ утром на работу, вечером с работы, и все мимо него. Там нюанс такой. Метрополитен и железная дорога никак не могли разобраться, чей это кусок тоннеля». «Ну ясно одно. Глаз востро держать надо вместе с ухом, пумплектом. И лучше руками не трогать. Я с собой веревку взял. Так что если понадобится кого тягать неприятного, то лучше веревкой. Вот ведь, я ж видел, как Николаич куски резал от бухты, когда блокировал ворота и всякие двери. А я лапами, хоть и в перчатках». «А чё это он без башмаков? Приглянулись кому?» – осведомляется Саша. «Скорее слетели, когда его сбили. При ударе машины со скоростью за 60 ботинки почти всегда слетают. И сапоги», – это Дмитрий. «Серьезно? Совершенно. Есть о чем подумать. Но сейчас самое, пожалуй, сложное. Надо ставить забор в самой гуще автомобильной пробки. В день общего исхода тут рвущиеся в разных направлениях автомобили собрались кучу. Не будь тут зомби, водители бы в конце концов разобрались бы. Но вылезший из машины становился мишенью и, судя по всему, добавлялся в кучу мертвяков. окончательно запиравших любую попытку рассосать эту пробку. В нескольких машинах до пробки уже попадались зомби. Раненые раньше доплывали уже в салонах. Здесь же вполне могут быть и живые, так что надо смотреть.